Глава 5. Платон. Я дома. В пентхаусе на 10 этаже. Нет смысла лежать в больнице. Хотя можно было переехать на восстановление и реабилитацию в санаторий. Там полный уход за пациентами, что меня, в принципе, удручает. Чувство беспомощности выводит из равновесия. Мирон звал к себе в особняк. Там куча сочувствующих и жалостливых, что меня тоже не устраивает. Инвалидное кресло. Теперь мой постоянный аксессуар до полного заживления. Отворачиваюсь от окна, смотря как Марьяна спускает с лестницы сумку. «Вызови водителя! У меня чемодан тяжелый!» Недовольно фыркает она, кидая сумку на пол. Рассматриваю ее. Беру телефон, вызываю водителя, Костю. Пусть поможет. Молчу, наблюдая, как жена суетится в поисках вещей. «Ну, Платон!» Подходит ко мне, обнимает сзади за шею. «Ты же понимаешь, что в моем возрасте больше не будет такого шанса?» «Да, но... А тебе вообще нужен этот шанс?» Снимаю с себя ее руки, отъезжая подальше. Неприятно. Может, конечно, дело в моей посттравматической депрессии, но внутри что-то кардинально поменялось. «Конечно, да! За 3 месяца контракта платят очень хорошие деньги!» «Тебе не хватает денег?» — выгибаю брови. «Хватает, но дело же не в них. Это я так, к слову, сказала». Входит Костя, откашливается, привлекая наше внимание. «Там наверху мой чемодан. Отнеси его в машину», — распоряжается Марьяна. Парень быстро ретируется. «А в чем дело? Хочется не упустить шанс посверкать задницей в европейском журнале? Да ты и так местная звезда», — цокаю я. «Зачем ты так говоришь?» — обиженно надувает губы. «А в общем-то, зачем я это все? Черт его знает. Ее присутствие мне не нужно. Тем более, когда я не в самой лучшей форме. Меньше раздражителей вокруг. Я же не девочка. Меня в кои-то веки оценили. Пригласили в рекламную кампанию, потому что я подхожу им по возрасту и типажу». Иронично усмехается. «Не все малолеткам светится. Ну, еще знакомый помог. То есть порекомендовал меня. Я не могу отказаться и подвести его». «Знакомый». Тоже ухмыляюсь. «Ревнуешь?» Сверкает на меня глазами и посматривает на часы. «А я ревную?» «Может быть, но это не та причина, по которой я против ее отъезда. Разве это важно?» «Что?» «Все вот это важно для тебя?» «Ты правильно заметила. Ты не девочка уже, а взрослая женщина. Мать. И вот ты готова укатить в Европу за сомнительной карьерой, чтобы что?» «Чтобы...» — задумывается. «Чтобы потешить свое самолюбие», — заканчиваю я. Выходит, нервно, даже зло. «А при чем здесь материнство? За Лерой присмотрит няня. Она же отвечает за уборку и готовку. Ты в моей помощи не нуждаешься. Это всего на несколько месяцев. В чем проблема? Что ты от меня хочешь? Почему нет?» Уже тоже нервно выдает Марьяна, запихивая в свою сумочку какую-то косметику с комода. «Чего я хочу?» «Да, пожалуй, того, что она действительно не может мне дать. Семьи, тепла, уюта, заботы и той самой глубины, которой у нас никогда не было. Мы как-то изначально были на разных полюсах. Сходились только в плане секса и... И что? В тысячный раз задаю себе этот вопрос и никак ничего не могу найти. Поначалу я заглушал Марьяной душевную боль, точнее, заменял настоящие разрывающие чувства плотскими утехами, куражом, алкоголем. Потом, наверное, назло Мирону. Я был не в том возрасте, чтобы рассуждать здраво. Мной руководили гормоны и эмоции. А потом случилась Лера. Марьяна в слезах, я в шоке. И ведь не косячил никогда, в каком бы состоянии ни был. Всегда предохранялись. Но вышло так, как вышло. Сокрушаться и выяснять, кто виноват, было бы неуместно. Ребенок уже есть. И я, как истинный рыцарь, женился. Во мне всегда было повышенное чувство ответственности. Хорошее качество, говорил отец. Только иногда оно мешает жить. А потом я втянулся. Дочь, жена, красавица, которая не напрягает. Качественный интим. Почему нет? Любовь? Я вас умоляю. Кому она нужна? Прошли годы, я стал серьезнее, умнее, опытнее. и понял, что меня все устраивает. Устраивало до аварии, пока не сел в инвалидное кресло и не начал переосмысливать ценности. Времени теперь у меня предостаточно. Хотя это, скорее всего, депрессия. Встану на ноги, все пройдет. Мне порой кажется, что я уже ничего от тебя не хочу. Поезжай, если это для тебя так важно. Спокойно проговариваю я. Злости нет. Есть недопонимание. Но мы всегда общались на разных языках. Хотя нет. Последнее время мы его нашли во взаимных претензиях. Тишина. Марьяна разворачивается, делает несколько шагов в сторону выхода, но останавливается. «Нет, я могу остаться. Тебе нужна моя помощь?» Вдруг спрашивает она, но смотрит на меня глазами жертвы. Немного раздражена от того, что я рушу ее планы. «Нет, мне не нужна помощь», — отрицательно качаю головой. «Платон», — выдыхает, берет себя в руки и с натянутой улыбкой идет ко мне. Присаживается рядом со мной на кресло, перегибается через подлокотник и тянется к моим губам. Отстраняюсь, не позволяя себя поцеловать. Ее рука ложится ко мне на колено, поднимается выше к паху. «Если я на тебя сяду, я ничего тебе не поврежу», — вдруг спрашивает она. А мне становится жутко смешно до истерики. «Или я могу...» Встает с кресла и начинает опускаться передо мной на колени. Хотя Марьяна здесь ни при чем. Мы всегда решали конфликты сексом. «Не поможет», — отрицательно качаю головой. «Не в этот раз». Ловлю ее за подбородок, сжимаю, всматриваюсь в глаза, пытаясь понять, чего я вообще от нее хочу. И вдруг понимаю, что ничего. Совершенно ничего. Ее отсутствие, наоборот, меня успокоит. «Поезжай, если это тебе нужно», — отпускаю ее. Отъезжаю назад. В жизни следует делать то, что действительно важно. Иначе накроет ощущением несостоятельности. Произношу я, смотря как Марьяна поднимается с колен. «Спасибо, что понимаешь меня», — отвечает она. Поправляет юбку, подхватывает сумку и спешит на выход. А я не понимаю. Ничего не понимаю, но Марьяна мне не поможет. Убегает, быстро стуча каблуками. Дверь захлопывается, воцаряется тишина. Накрывает дикой тоской. Кажется, будто я действительно упустил в своей жизни что-то важное и не состоялся. С яростью сметаю со стола забытый флакон духов жены. Он разбивается и наполняет комнату приторным запахом орхидеи. «Нет, я не хочу! Не хочу!» Даже сквозь стены кабинета слышу, как недовольно, почти плача, кричит моя дочь. Она с няней. С новой няней, которую наняли перед отъездом Марьяны. Предыдущая не выдержала характера моей жены. Марьяна слишком требовательна к персоналу. Я был против чужих людей в нашей квартире. Нет, я не тиран и не считаю, что все должна делать женщина. Уборки несколько раз в неделю достаточно. А вот ребенка должны воспитывать родители. Но уступил, когда понял, что няня справляется с нашей дочерью лучше, чем Марьяна. «Нет, не буду!» — уже плачет Лера. Быстро выезжаю из кабинета. Черт! Ругаюсь сквозь зубы, когда врезаюсь в косяк. Никак не могу привыкнуть к этой чертовой коляске. Выезжаю в гостиную и понимаю, что дочь плачет где-то наверху, а я не могу туда подняться. «Лера! Лера!» Зову дочь, врезаюсь кулаком в перила. Дочь бежит ко мне, спотыкаясь на лестнице. «Папа!» Кидается мне на колени. Слишком резко. Задевает ногу. Больно. Но я сжимаю зубы и усаживаю ее удобнее. Что случилось? Боковым зрением вижу, как няня спускается. «Я не хочу пить лекарство! Оно невкусное!» «Какое лекарство?» «Не понимаю. Лера была абсолютно здорова?» «Чтобы спать!» Поясняет она. «Что?» Поднимаю глаза на Свету. Женщине 42 года, и Марьяна утверждала, что у нее большой опыт и медицинское образование. Строгое. Марьяна Евгеньевна просила давать ей на ночь успокоительное. «В смысле? Зачем? Ничего не соображаю». «Она сказала, что девочка плохо спит». Разговаривает со мной так, словно я тоже ребенок и ничего не понимаю. «Ты плохо спишь? Вчера Лерка спала со мной, и все было хорошо». «Хорошо, ну...» Вдруг начинает мяться дочь, обнимая меня за шею. «Один разик, когда ты был в больнице...» Замолкает. «Что было, когда я был в больнице?» «Мне снился кошмар», — шепчет она мне на ухо. «И что там было?» «Ты умер. Я плакала, а мамы не было». Сглатываю. «Я здесь. Я не умер, все хорошо». Глажу ее по волосам, вдыхая самый любимый клубничный запах. «Стой. А где была мама?» «Марьяна оставила дочь одну? Ночью?» «Я не знаю. Я выбежала из комнаты, никого не было. Потом включила мультики и смотрела, пока не уснула на диване. Утром мама сказала, что выходила в магазин». «Ночью? В магазин? Интересно, в какой?» «Ладно, с этим я разберусь позже». «Не нужны ей никакие успокоительные», — обращаюсь уже к няне. «Ну, Марьяна Евгеньевна сказала...» «Я отменяю все, что сказала Марьяна Евгеньевна». Ручу так, что дочь вздрагивает. «Тихо, зайка. Иди неси свою любимую подушку ко мне в комнату. Будешь спать со мной. Кровать большая». «Но девочка не должна спать с отцом», — возмущенным тоном говорит Света. «Здесь я решаю, что и кто должен. Вы на сегодня свободны». Хочется освободить ее от нас навсегда, но...